Собранный в урне урожай он также отправлял в чашку для пожертвований. Довольный своими находками, бездомный отступил от урны и посмотрел на статую. Затем, взглянув на Босха, он подмигнул и начал покачивать бедрами в непристойной имитации полового акта. «Ну, как тебе моя девочка?» — спросил он. После этого он поцеловал себе руку и, встав на цыпочки, похлопал статую по ноге. Прежде чем Босх успел как-то на это отреагировать, зазвучал висевший у него на поясе пейджер. Отступив еще на два шага, бродяга вдруг поднял вверх руку, словно защищаясь от какого-то невидимого бедствия, и на его лице появилось паническое выражение. Очевидно, в мозгу у него что-то заклинило, и нервные импульсы перестали проходить туда, куда надо. Развернувшись, бродяга стремглав понесся на Спринг-стрит, держа под мышкой чашку с сигаретами. Проводив его взглядом, Босх снял с пояса пейджер. На дисплее высветилось число 98. Это был номер лейтенанта Харви Паунза из голливудского участка. Ткнув в песок то, что осталось от сигареты, Босх направился к зданию суда. На втором этаже возле залов судебных заседаний висели телефоны-автоматы. «Ну, как там у тебя дела, Гарри?» — спросил Паунс. «Как обычно, жду у моря погоды. Жюри уже составлено, и теперь юристы сидят у судьи и решают вопрос насчет открытия слушаний. Белк сказал, что мне там быть не нужно, так что я просто болтаюсь поблизости». Он посмотрел на часы. Без 10:12. «Скоро они уйдут на обеденный перерыв», — добавил он. «Это хорошо, ты мне нужен». Босх не ответил. Паунс обещал ему, что до окончания суда не будет привлекать его к расследованиям. Еще неделю, ну, максимум две. Это обещание Паунс не мог не выполнить. Он прекрасно понимал, что Босх просто не в состоянии заниматься делами об убийстве по 4 дня в неделю, находясь в федеральном суде. «А что случилось? Я считал, что пока вычеркнут из списка». «Так-то оно так, но тут есть одна проблема, которая тебя касается». Босх снова помедлил. «С Паунзом всегда так. Гарри скорее доверился бы уличному информатору, чем ему. У Паунза всякий раз имеется скрытый мотив. Кажется, сейчас лейтенант опять исполняет свой обычный танец, напускает туману, пытаясь заставить Босха проглотить наживку». «Проблема?» — наконец сказал Босх. Такой вот уклончивый ответ. «Ну, как я понимаю, ты уже видел сегодняшнюю газету. Таймс со статьей о твоем деле». «Угу, только что ее читал». «Так вот, мы получили еще одну записку». «Записку? О чем это вы говорите?» «Я говорю о том, что кто-то подбросил записку в дежурную часть. Записка адресована тебе. И будь я проклят, если она не напоминает те, которые ты получал от кукольника, когда все это происходило». Босх готов был поклясться, что Паунс прямо-таки смакует свои слова. «Но если она адресована мне, то как вы о ней узнали?» «Ее доставили не по почте, она была без конверта. Всего одна страничка, сложенная в несколько раз, а сверху написано твое имя. Кто-то оставил ее в дежурной части, а потом, как ты можешь догадаться, кто-то ее прочел». «И что же в ней написано?» «Ну, тебе это вряд ли понравится, Гарри. Уж очень все не вовремя. В общем, в записке говорится, что ты взял не того, кого нужно, и что кукольник все еще где-то поблизости. Тот, кто написал записку, говорит, что он и есть настоящий кукольник, и что счет жертвам продолжается. Говорит, что ты убил не того». «Чушь все это. Письма кукольника были напечатаны, например, в книге Брэмера. Так что любой может скопировать его стиль и написать такую записку. Ты... ты что, принимаешь меня за идиота, Босх? Я прекрасно понимаю, что это мог написать любой. Автор записки тоже это понимал. И в доказательство приложил к ней небольшую карту сокровищ. Он указал, как найти тело очередной жертвы». Наступила долгая пауза. Пока Босх размышлял, а Паунс ждал. «Ну и...»